Глава 11. Пока Бреннер молча наблюдал за действиями Ангелики, заканчивавшей уборку в Голденхайрт, он сделал интересное открытие. Если, к примеру, ты, как детектив, слишком много думаешь о смерти, то смерть может для разнообразия взять и тоже подумать о тебе. Хотя ведь говорится же, что у смерти холодные руки. А рука, которая сжала сейчас сзади шею Бреннера, была теплой. И рука, которая вывернула ему руку за спину, тоже была вполне нормальной на ощупь. Не хочу говорить человеческой, потому что если тебе едва не выдернули плечо из сустава, то не очень хочется говорить про человечность. Какое бы там тепло ни было. И первым впечатлением от чужого колена было, что оно в первую очередь не холодное, а очень твердое. И от этой твердости ребра Бреннера тотчас переломились, как у зубочистки. Но ведь, что интересно, в ребрах он сначала совсем ничего не почувствовал. Только вздохнув, он это в первый раз почувствовал. Вернее сказать, попытавшись вздохнуть. Считай, приступ удушья. Из-за этого Бреннер чуть не перепутал обоих рабочих, Ватсах Беттон, с самой смертью. Хотя водители бетоновоза его даже не ударили. Они просто затолкали его в крохотный продуктовый подъемник, так что пока они опускали его в подвал, Бреннер подумал, что спускается в ад. При этом внизу было куда красивее, чем наверху. Ты представь себе что-то вроде игорного зала в Лас-Вегасе. Плющ, зеркала и все такое. Я лично в Лас-Вегасе не был. Но телевизор-то на что? В Зальцбурге я был однажды в баре «Лас-Вегас». И хочешь верь, хочешь нет, в 4 утра я там познакомился со слепой женщиной. Вообще-то интересная история, но не для детей до 16, к сожалению. Ну, неважно. На чем остановился? Значит, салон Лас-Вегас под Голденхайрт. Размером он был примерно как бар в подвале у спасателей, но гораздо более элегантный, с громадным бильярдным столом, какой бывает у англичан. А вот это народ. Ездят по левой стороне столы бильярдные, громадные, и принцы лопоухие. Ну, неважно. Все равно на бильярдном столе в Голденхайрт в этот момент никто не играл. Игроки сидели за другим столом и передавали по кругу стаканчик с костями. Шеф Ватсик собственной персоной, шеф Союза спасения собственной персоной и Берти собственной персоной. «Хорошо, что вы наконец пришли», — сказал шеф Союза спасения и встряхнул стаканчик с костями. «У нас как раз одного человека не достает», потому как Берти костей не бросал. Трудно бросать кости, если обе руки у тебя за спиной прикованы к бильярдному столу. Но ведь, что интересно, по сравнению с двухметровым малышом Берти, английский бильярдный стол с точки зрения пропорций был в полном порядке. Когда Бреннер выбрался из подъемника, он опасался, что сломанное ребро вот-вот выйдет у него наружу из груди, и шеф Ватсик возьмет, да и перепутает ребро со стволом пистолета и застрелит его, считай, из соображений самообороны. Но, слава богу, ребро наружу не вышло. Это было лишь субъективное впечатление, исключительно от боли. А в следующее мгновение старик Ватсик лично проверил, есть ли у Бреннера оружие. хотя рабочие, конечно, уже наверху. В Голденхайрт забрали у него глок. Но рекламной фразой компании «Ватсек-Беттон» было выражение «безопасность не помешает», а «Ватсек-Беттон» придерживался его и в частной жизни. Понятное дело, для Бреннера приятного в этом было мало. Представь себе что-то вроде операции на открытом сердце, когда такой вот неотесанный мужлан без наркоза давит тебе на сломанное ребро. Но зато Штенцель был сама вежливость. Он выдвинул для Бреннера стул и сразу начал бросать кости, как будто Бреннер был его давнишним приятелем по игре в кости. 43, — сказал он и подвинул Бреннеру стаканчик с костями. А Бреннер уже знал, что ему нужно делать. Потому как ты можешь много чего забыть из того, что изучают в школе полиции, но вот правил игры в кости не забудешь никогда. Это все равно, как плавать никогда не разучишься, или, скажем, «Отче наш», или на лыжах ходить. Трясешь стаканчик с треском, шмякаешь его на стол, потом приоткрываешь так, чтобы выпавшие очки были видны только тебе самому. Потом говоришь число, а остальные должны угадать, правду ты говоришь или нет. Этого ты никогда не забудешь. И мне кажется, в школе полиции не без оснований придают такое значение игре в кости. Потому что стаканчик пускают по кругу, и следующий должен получить в двух бросках число больше, чем у предыдущего игрока. Если перед тобой кто-то выкинул 4 и 2, и он называет 42, то ты должен назвать максимум 43. А если ты выбросил минимум 43, то все в порядке. Ты передаешь стаканчик следующему, и он должен выкинуть еще больше, и так далее по кругу. Ну вот, искусство начинается тогда, когда ты выкидываешь меньше, чем твой предшественник. Ты осторожно заглядываешь под свой стаканчик, а потом просто утверждаешь, что твое число больше. Твой сосед может тебе поверить, а может и нет. Если он тебе не доверяет, поднимет стаканчик и уличит тебя во лжи, тогда платишь ты. Люди на этом все до нитки проигрывали. Но если другой игрок поднимет твой стаканчик, а ты не соврал, то проиграться до нитки придется ему. Вот в чем штука. Вот поэтому я и говорю, что в школе полиции не напрасно придавали такое значение игре в кости. Потому как, конечно, роскошная параллель с жизнью. Всегда ведь хочется иметь все больше и больше. Ты блефуешь и все такое. И в конце кто-нибудь возьмет да поднимет твой стаканчик и гудбай. Можешь хоть 10 лет психологию в полиции изучать, а все равно столько про жизнь не выучишь, сколько за 10 ночей игры в кость. Бреннер потряс стаканчик, поставил его на стол, посмотрел в него и сказал: 22. Понятное дело, двойное число. В очередной раз перевесили смешанные. У таких было даже название специальное. Ну, то есть двойка пас. Давненько мне хотелось сыграть в кости с боевым отрядом молодого, — сказал шеф спасателей, когда Ватсек-Беттон забрал у Бреннера стаканчик. — С тех пор, как меня побили ваши люди, я этим ухом не слышу, — ответил Бреннер, хотя ему в этот момент едва не стало плохо, потому что сломанное ребро очень сильно кололо его в легкое. — Тогда ты ему скажи, — велел шеф спасателей Ватцеку. Но тот даже бровью не повел. Он продолжал встряхивать стаканчик, как бразильскую трещотку. В самом деле, в его громадных лапах стаканчик выглядел скорее как детская игрушка в руках гигантского младенца, а не как стакан для игры в кости. Если бы я мог тогда сказать, что вы, как ни в чем не бывало, продолжите везде совать свой нос, то вы бы сейчас и на другое ухо не слышали, — сказал спасатель. И видеть уже ничего не могли. И нюхать тоже. И вкуса бы никакого не чувствовали. Но все-таки что-то бы чувствовал, — осведомился Бреннер. Боюсь, сегодня у тебя пройдет охота смеяться. На что вы хотите сыграть? Бреннер предпочел остаться на «вы». На сегодняшний день многие слишком легко переходят на «ты», а это не так уж хорошо, ведь начнешь кому-нибудь тыкать, а он потом окажется твоим начальником или убийцей, потому что именно эти категории людей склонны к панибратству. «Кого первым застрелим?» Тонкие губы спасателя усмехнулись. «Тебя или дружка твоего?» У Бреннера внутренне вырвался вздох облегчения. «Правда, худшее, что ты можешь сделать при сломанном ребре, — это вздох. Но лучше уж боль в ребрах, чем смертная боль. Тут хотя бы не приходилось долго мучиться выбором». «Нет, не подумай, что он облегченно вздохнул от того, что они застрелят малыша Берти раньше, чем его. Нет, он вздохнул, потому как есть такая поговорка: брешущая собака не стреляет». «Четверки пас», — прогремел Вацик и передвинул стаканчик спасателю. Потому как Берти по-прежнему демонстрировал дурные манеры, и руки у него были не на столе. «Четверки пас — это, конечно, такой особо критический момент в игре в кости. Обычно в такой момент просто приходится поднимать стаканчик, хочешь, не хочешь, потому как вероятность выбросить больше 44 практически нулевая». Однако спасатель не поднял стаканчик, а сразу стал его встряхивать и одновременно произнес: «Но прежде я собираюсь у тебя кое-что узнать». «Про смерть вашего брата?» «Тебе же точно известно, что я к его смерти отношения не имею». «Вы вышвырнули брата, а спасатели креста организовали ему руководящий пост в банке крови. И вы стали бояться, что теперь вся торговля кровью перейдет к спасателям креста». «А как ты думаешь, чем занималось объединение спортивных пиджаков ровно по тем же соображениям?» «Они мне три раза весь дом вверх дном перевернули, но даже самой малости не нашли». Спасатель показал на грязь у себя под ногтем. «И молодой это не хуже меня знает». «Как вы думаете, кто убил вашего брата?» «Откуда мне знать, в каких темных делишках он был замешан? Наверное, кому-то это сильно надоело». «Вы, значит, еще очень великодушно поступили, раз всего лишь вышвырнули его». «Так и есть. Если уж на то пошло, надо было бы мне его сразу пристрелить. А теперь какая мне польза от того, что он мертв, когда он давным-давно заложил меня молодому с этой бухгалтерией?» «Какая еще бухгалтерия?» «Не надо дураком прикидываться. Ты что, думаешь, я не знаю, чего вы у меня ищете?» Про бухгалтерию вообще речи не было. Молодой хотел только знать, прослушиваете ли вы нашу связь. И тут ужас, что началось. Старый Вацик и шеф спасателей хохотали во все горло над объяснением Бреннера, так что он едва сам не рассмеялся. А всякий, кто пробовал смеяться со сломанным ребром, знает, что это такое. И вдруг спасатель мгновенно стал убийственно серьезным. А теперь послушай, что я тебе скажу. Мы уже многие годы прослушиваем связь спасателей креста. А спасатели креста давным-давно прослушивают нашу. И все это понимают. Это для обеих сторон лучше всего. Это как во враждующих странах, когда взаимный шпионаж обеспечивает мир. Так обе стороны всегда точно знают положение дел. Не мир, а перемирие. Прелюбопытная вещь — сломанное ребро. Естественно, оно причиняет тебе боль при приступе смеха или ярости, потому как это телесные проявления. А вот что оно даже при подавленной вспышке гнева тебе боль причиняет, как при настоящей, хотя ты даже не пошевелился. Это уже интересно. Потому как, несмотря на то, что Бреннер сидел сейчас совершенно спокойно, просто как самый настоящий преподаватель йоги, у его ребра случился такой приступ ярости, что от боли хотелось забраться на потолок. При этом он не мог понять, не надувает ли его шеф спасателей. Может, все-таки у молодого были основания дать ему такое поручение? Ну вот видишь, порой ребро может оказаться поумнее, чем его владелец. Давай, выкладывай, наконец, правду. Спасатель по-прежнему не выложил еще свои кости. Стаканчик так и стоял. Если скажешь, что два шпиона-спасателя креста только по чистой случайности появляются у меня в фирме одновременно с убийством моего брата. Хотя, надо сказать, твоя отговорка про прослушивание настолько плоха, что даже заставляет меня задуматься. Что вы хотите знать? Я хочу знать, что вам известно. Бреннер ничего больше не сказал. Грудь у него теперь так болела, что даже Берти с его заклеенным ртом сейчас было бы легче сказать что-нибудь, чем ему. Но сейчас все равно была очередь спасателя. Он должен был что-то сказать, потому что есть только два варианта переиграть четверки пас. Или ты выкинешь две пятерки или две шестерки. «Макс», — сказал спасатель. Некоторые думают, Макс — это от Максимилиана. Но в игре в кости это, конечно, производное от максимума. Больше 21 очка при игре в кости ничего быть не может. Это абсолютный максимум. Кто-то когда-то так решил, и так навсегда и осталось. Сначала нормальная комбинация, потом двойной пас, потом 21, а потом уже ничего. А теперь вот такая тонкость в правилах игры, потому что игра еще не кончилась. Вот я и говорю, хорошее дело полицейское образование, потому как максимум и тем не менее не безнадежным. Слушай внимательно, это непросто. Если один игрок говорит «Макс», то следующему участнику еще остается несколько возможностей. Скажем конкретно, если Бреннер поднимет стаканчик, а спасатель соврал, то спасатель проигрывает. Или еще совершенно особую возможность. Бреннер, не заглядывая под стаканчик, может передвинуть его дальше, в Атцику. И тогда тот вынужден будет заглянуть под стакан, хочет он этого или нет. А потом все еще остаются две возможности. Либо под стаканом и в самом деле лежит 21, и тогда Вацик проиграл, потому что поднял стакан над правильным числом. Или же, что гораздо более вероятно, спасатель соврал. Тогда, значит, соврал не спасатель, а тот, кто сидит посередине, то есть Бреннер, потому что струсил и не поднял стакана, и застудил себе геморрой между двух стульев. Вот как много возможностей. Но ни одна из них не осуществилась, потому что спасатель встал и вызвал подъемник для продуктов. «Пока я не узнаю, что именно мой брат рассказал молодому, вы побудете тут в подвале», — сказал он. «Единственный выход здесь — это лифт, и мы его выведем из строя. Пока вам не придет что-нибудь в голову по поводу моего вопроса». Бреннер подумал, даже не объяснить ли Штенцлю, что целью убийц была Ирми, а вовсе не его брат. Ну, во-первых, он ему вряд ли поверил бы. А во-вторых, у Штенцля были другие заботы. Я не имею в виду двойную бухгалтерию. Просто у него вдруг возникли совершенно другие заботы. Разговаривая с Бреннером, он стоял спиной к лифту. Поэтому он не сразу увидел то, что уже заметил Бреннер. Ведь лифт был не пустой. Он был битком набит, прямо как бочка с селедкой. Набит двумя толстыми рабочими бетонщиками. У одного руки за спиной были связаны его собственным ремнем, по крайней мере, это не так смешно выглядело. Но у другого руки были прижаты к пояснице поясом, на котором блестели золотые буквы «Эскападе». Потому что быть того не может, чтобы у такого толстого бетонщика было такое острое колено, чтобы у тебя сразу же сломалось ребро. Колено бетонщика там, наверху, в Голденхэрт, казалось таким острым только потому, что между коленом и ребром Бреннера в нагрудном кармане у него лежал его глок. А если тебе на пистолет давит колено 100-килограммового рабочего бетонщика, то ребро переломится, за здорово живешь. Конечно, тогда рабочие сразу же отобрали его глок. Это они правильно сделали. Только не следовало им расслабляться и оставлять его просто так в Голденхайрт. Рабочие бетонщики были просто крепкие парни. С пистолетом они связываться не собирались. В глубине души это были очень добрые люди. С пистолетом в руке их, конечно, даже Ангелика победить могла. Сначала она под прицелом заставила одного связать другого, а потом сама связала оставшегося своим поясом эскапады. У него пряжка такая совершенно особенная, и ты в два счета оказываешься совершенно беспомощным. Пока оба обескураженных бетонщика рассказывали всю эту историю спасателю Штенцлю и Вацику, подъемник опять пришел в движение. А ведь интересно, по сравнению с мясистым коленом бетонщика, глок Бреннера казался очень острым, тонким, впивающимся в ребра. Но в изящной руке Ангелики пистолет опять казался неуклюжим и грубым. Ангелика вернула Бреннеру его глок, и как только руки у нее освободились, она тут же «хвать!» и разрезала своими острыми ногтями клейкую ленту, связывавшую Берти. Шеф Союза спасения выглядел таким огорченным, как будто у него полностью ампутировали губы. «И я тебе скажу, это вполне понятно в такой ситуации. Потому, как было запланировано, что он и Вацик сейчас пойдут по своим делам, а рабочие бетонщики выведут из строя лифт, а Берти с Бреннером побудут в подвале и смогут поразмышлять над вопросом Штенцля. А вместо этого ушли Бреннер и Берти. А Ангелика сверху поставила шах и мат лифту. А Союз спасения и бетонщики до следующего вечера томились в подвале Golden Heart.